Часть третья романа «Дубровский» Александра Сергеевича Пушкина. Эта запись LibriVox является общественным достоянием. Читает Ксениум 5. Главы с 6 по 8. Глава 6. «Итак, все кончено», — сказал Владимир сам себе. «Еще утром имел я угол и кусок хлеба. Завтра должен буду оставить дом, где я родился. Мой отец, земля, где он покоится, будет принадлежать ненавистному человеку, виновнику его смерти и моей нищеты». Владимир стиснул зубы, и глаза его неподвижно остановились на портрете его матери. Живописец представил ее облокоченную на перила, в белом утреннем платье с одной розой в волосах. «И портрет этот достанется врагу моего семейства», — подумал Владимир. «Он заброшен будет в кладовую вместе с изломанными стульями или повешен в передней, предметом насмешек и замечаний его псарей. А в ее спальне, в комнате, где умер отец, поселится его приказчик или поместится его гарем. Нет, нет, пускай же ему не достанется печальный дом, из которого он выгоняет меня». Владимир стиснул зубы. Страшные мысли рождались в уме его. Голоса подьячих доходили до него. Они хозяйничали, требовали то того, то другого и неприятно развлекали его среди печальных его размышлений. Наконец все утихло. Владимир отпер комоды и ящики и занялся разбором бумаг покойного. Они большей частью состояли из хозяйственных счетов и переписки по разным делам. Владимир разорвал их, не читая. Между ними попался ему пакет с надписью «Письма моей жены». С сильным движением чувств Владимир принялся за них. Они писаны были во время турецкого похода и были адресованы в армию из Кистеневки. Она описывала ему свою деревенскую жизнь и хозяйственные занятия. С нежностью сетовала на разлуку и призывала его домой, в объятия дорогой подруги. В одном из них она изъявляла ему свое беспокойство насчет здоровья маленького Владимира. В другом она радовалась его ранним способностям и предрекала для него счастливую и блестящую будущность. Владимир зачитался, и, погруженный душою в мир семейного счастья, не заметил, как прошло время. Иные часы пробили 11. Владимир положил письма в карман, взял свечу и вышел из кабинета. В зале приказные спали на полу. На столе стояли стаканы, ими опорожненные, и сильный дух рому слышен по всей комнате. Владимир с отвращением прошел мимо их в переднюю. Там было темно. Кто-то, увидя свет, бросился в угол. Обратясь к нему со свечой, Владимир узнал Архипа Кузнеца. «Зачем ты здесь?» — спросил он с изумлением. «Я пришел было проведать, все ли дома?» — тихо отвечал Архип, запинаясь. «А зачем с тобой топор?» «Топор-то зачем? Да как же без топора на умничай ходить? Эти приказные такие, видишь, озорники, того и гляди, ты пьян. Брось топор, поди выспись». «Я пьян, батюшка? Владимир Андреевич, Бог свидетель, ни единой капли во рту не было. Да и пойдет ли вино-то на ум? Слыхан ли дело, подьячие задумали нами владеть? Подьячие гонят наших господ с барского двора. Эка не храпят, окаянные. Всех бы разом, так и концы в воду». Дубровский нахмурился. «Послушай, Архип, — сказал он, немного помолчав, — оставь свои затеи, неприказные виноваты. Засвети-ка фонарь, доступай за мною». Архип взял свечку из рук барина, отыскал за печкой фонарь, засветил его, и оба тихо сошли с крыльца и пошли около двора. Сторож начал бить чугунную доску. Собаки залаяли. «Кто на сторожах?» — спросил Дубровский. «Мы, батюшка», — отвечал тонкий голос. «Василиса и Лукерья». «Подите по дворам», — сказал им Дубровский. «Вас не нужно». «Шабаш», — примолвил Архип. «Спасибо, кормилец», — отвечали бабы и тотчас отправились домой. Дубровский пошел далее. Два человека приблизились к нему, они его окликали. Дубровский узнал голос Антона и Гриши. «Зачем вы не спите?» — спросил он их. «Да знали нам», — отвечал Антон. «До чего мы дожили, кто бы подумал?» «Тише», — прервал Дубровский. «Где Егоровна?» «В барском доме, в своей светелке», — отвечал Гриша. «Поди приведи ее сюда». «Да выведи из дому всех наших людей, чтоб ни одной души в нем не оставалось, кроме приказных. А ты, Антон, запряги телегу». Гриша ушел. Через минуту он явился со своей матерью. Старуха не раздевалась в эту ночь. Кроме приказных никто не смыкал глаз. «Все ли здесь?» — спросил Дубровский. «Не осталось ли кого в доме?» «Никого, кроме подьячих», — отвечал Гриша. «Давайте сюда сено или соломы», — сказал Дубровский.